Надежда Ларионова. «Не воротишься». В память о Вере Л. Мамочка. «Женщина!» — взвизгивают над духом. Александра Федоровна отрывает руку от разложенных радугой турецких маек и поднимает глаза. Продавщица с малиновыми губами нависает над ней. Таращится. «Женщина, вы брать будете, а?» Александра Федоровна мотает головой. «Ходят тут, ничего не покупают. Мне просто посмотреть!» Пискляво выговаривает ей продавщица и оттесняет от прилавка. «Помада размазалась», — думает Александра Федоровна, глядя, как продавщица дует губы и ревниво поправляет бирки. Вещевые ряды пахнут дерматином и обувным клеем. Александра Федоровна морщится, но не решается прикрыть нос, только подтягивает хозяйственную сумку к животу и обхватывает обеими руками. Она идет медленно, покачиваясь паутиному, а под брезентом брецают два медных подсвечника. За вещевыми рядами открытые прилавки с заграничными помидорами, розовощекими, налитыми и такими до неприличия дорогими, что Александре Федоровне становится тяжело дышать. Она сдвигает берет со лба, утирает лицо и морщится от ворсинок, попавших с перчатки в нос. К запаху помидорной ботвы примешивается плесневый душок. Так пахнет в подвале, куда она спускается за своими скромными припасами. Спускается, осторожно ставя ноги на шаткие перекладины, как бы ногу не подвернуть, не ухнуть вниз. Ведь если ухнет, кто ее искать-то будет? Некому теперь. Александра Федоровна пересчитывает пузатые банки с огурцами, плавающими в мутноватом рассоле. Берет из ящика пару подернутых коркой льда картофелин, выбирает пару сморщенных свекольных голов и карабкается назад в едва натопленную кухню. На чай тоже копейки лишней нет. Пьет горячий кипяток, чтобы внутренности согреть. Варит постный свекольник и вспоминает Толстого с его вегетарианской диетой. «Супчик жиденький, но питательный», — слышит Александра Федоровна присказку покойного отца. «Будешь маленькой, но старательной». Александра Федоровна будет старательной. Нужно дожить, дотянуть до тепла. После долгой зимы на полках осталось немного, а там и на крапивных щах. «Рвав!» — прыгает на Александру Федоровну грязно-белая баллонка, выскочившая между рядами. Подсвечники в сумке звякают, напоминают. Александра Федоровна протискивается через толпу у ларька с забугорным тряпьем. «Финские куртки за полцены! Только сегодня! Граждане, не теснимся! Хватит на всех!» Проходит вдоль обшарпанной стены павильона и останавливается у подвала старьевщика. Не успела. Дверь заперта на навесной замок. «Они закрыты сегодня», — констатирует из-за спины голос с южным акцентом. «В воскресенье приходи. Тогда другое дело. Целый день работать будут». Александра Федоровна хочет ответить, что ей воскресенье не подходит. «Как можно? В воскресенье? На рынок?» Но осекается. «В воскресенье? Так в воскресенье. Никакой разницы». «Дай бог здоровья», — отвечает она, не глядя, и идет к выходу. Подсвечники оттягивают руку. Мелодично стучат друг от друга, напоминают Александре Федоровне воскресный зов к заутренне. С платформы, пошатываясь от резкого мартовского ветра, спускаются пассажиры городской электрички, хлопают полы плащей, кто-то вправляет спицы вывернутого зонтика. Спицы щелкают, не желают вставать на место. Александра Федоровна сходит с тротуара на мостовую, где толпа разделяется на две части. Поворачивает на Ленина или замирает пестрой стайкой на переезде. Ветер с путей налетает с новой силой, и Александра Федоровна вцепляется в берет и не опускает руку, пока не поскальзывается на деревянном настиле и не хватается за чей-то грубый бушлат. Владелец бушлата ухает и съезжает ботинком в жирную придорожную грязь. Оборачивается она Александру Федоровну и недовольно выдергивает локоть. Толпа дружно переходит пути и направляется дальше по улице. А Александра Федоровна замедляется, ждет, когда парни на углу докурят, вотрут в асфальт бычки, прикрывает нос платочком, озирается и сворачивает направо. Под соснами синеет нерастаявший снег. В сером пальто и сером берете ее почти не видно с дороги. И даже стоящие на платформе не обратят внимания на крадущуюся тень в лесополосе. Иголки налипают на блестящие носы галош, но Александра Федоровна не останавливается, не решается отереть их о снег или сойти на брусчатку. Рано еще, до фундамента дойти надо. Она идет почти вплотную к платформе, возвышающейся над землей на бетонных сваях. «Не будешь слушаться? Кособочка утащит!» Александра Федоровна поднимает голову и видит два столба в синих резиновых сапогах и рядом парочку маленьких, ярко-желтых. Из желтых растут тонкие девчоночьи ножки в белых рейтузах. Бах-бах, топают они по снегу, а потом поскальзываются, плюхаются в талую жижу. Девчоночка вскакивает на ноги, но уже поздно. По рейтузам расплываются два пятна. Звонкий шлепок разносится от платформы, и следом тонкий рев. «Утащит! Шлеп! Шлеп!» Рев сливается с отвратительным звоном. Александру Федоровну передергивает. Она жмется к соснам и замирает. Тренькает закрывающийся переезд. Загорается красным глаз светофора. «Утащит! Утащит!» — шепчет Александра Федоровна. Жмурится и быстро отходит прочь от платформы, от ревущей девчонки.